кустами черной смородины, Джозеф дорожил как зеницей ока, и среди них-то Кэтрин и надумала разбить свой цветник. «Ну вот», — закричала я, — «как только это откроется, хозяин тут же обо всем узнает. И чем вы станете тогда оправдываться, что позволяете себе так хозяйничать в саду? Не миновать вам грозы, вот увидите». «Мистер Гертон, меня удивляет, что у вас только и достало ума, чтобы взять, да и наделать бед по ее указке». «Я и забыл, что кусты Джозефа», — ответил Эрншо, несколько смутившись. «Ну, я ему скажу, что это сделал я». «Мы ели всегда вместе с мистером Хитклиффом. Я исполняла роль хозяйки, разливала чай, резала мясо и хлеб, так что без меня за столом обойтись не могли. Обычно Кэтрин сидела подле меня, но сегодня она пододвинулась поближе к Гертону, и я сразу поняла, что она также не намерена скрывать свою дружбу, как раньше не скрывала вражды. «Смотрите, не разговаривайте много с двоюродным братом и не слишком его замечайте», — шепнула я ей в предостережение, когда мы уходили в столовую. «Это, конечно, не понравится мистеру Хитклиффу, и он разъярится на вас обоих». «Я и не собираюсь», — был ее ответ. Минуту спустя она бочком наклонилась к соседу и стала тыкать ему первоцвет в тарелку с овсяной кашей. Гертон не смел заговорить с ней, даже не смел взглянуть, и все же она продолжала его дразнить и дважды довела до того, что он чуть не рассмеялся. Я нахмурилась, и тогда она покосилась на хозяина, чьи мысли были заняты чем угодно, только не окружавшим его обществом, как ясно выдавало выражение его лица. И она остепенилась на минутку и с глубокой серьезностью всматривалась в него. Потом отвернулась и снова приняла за свои глупости. У Гертона вырвался, наконец, сдавленный смешок. Мистер Хитклифф вздрогнул, глаза его быстро пробежали по нашим лицам. Кэтрин ответила свойственным ей беспокойным и все-таки вызывающим взглядом, который так его злил. «Хорошо, что мне не дотянуться до вас», — крикнул он. «Какой черт вас сидит, что вечно вы глядите на меня этими бесовскими глазами, пропадя не пропадом? И больше не напоминайте мне о своем существовании. Я думаю, что давно отучил вас от смеха». «Это я смеялся», — пробормотал Гертон. «Что ты сказал?» — спросил хозяин. Гертон уставился в свою тарелку и не повторил признания. Мистер Хитклифф поглядел на него, потом молча вернулся к еде и к прерванному раздумью. Мы почти уже кончили, и молодые люди благоразумно отодвинулись подальше друг от друга, так что я не предвидела новых неприятностей за столом, когда в дверях появился Джозеф, дрожавшие губы которого и яростный взгляд показывали, что нанесенный его драгоценным кустам ущерб обнаружен. Он верно видел Кэти и ее двоюродного брата на том месте в саду и пошел проверить, не натворили ли они чего-нибудь. Работая челюстями, как корова, когда жует свою жвачку, так что трудно было разобрать хоть слово, он начал. «Я вынужден просить свое жалование, потому что вынужден уйти. Я располагал умереть там, где прослужил 60 лет. И я думал, уберу-ка я свои книги к себе на чердак и все свои пожитки, а кухня пускай остается им, вся целиком, спокойствие ради. Нелегко отказываться от своего насиженного места у очага, но я все-таки решил уступить им свой угол. Так нет же! Она отобрала у меня и сад. А этого, по совести скажу, хозяин, я не могу снести. Кому другому может и способно гнуться под ермом, и он согнется. Я же к этому непривычен, а старый человек не скоро свыкается с новыми тяготами. Лучше я пойду дорогу мастить, заработаю себе на хлеб да на похлебку». «Ну-ну, болван, — перебил Хитклифф, — говори короче, чем тебя обидели?» Я не стану мешаться в твои ссоры с Нелли.